Обездоленный Исав с горя дал полную волю своей неукротимой натуре. Он завел двух жен и стал родоначальником пастушеского племени Эдумеев. Жили потомки Исава, вероятнее всего, рыжие и волосатые, как их прародитель, в горе их Сири до Эл-Фарана, что при пустыне, как о том повествует Библия. Насельники Сиира и станут героями нашего этнографического расследования. Да, история – вещь забавная. По свидетельству еврейского ученого-гибраиста Йоанаха ибн Аарона, еще в древние времена евреям пришлось долгое время соседствовать с диким народом сиирим, что в переводе означает «волосатые». Вот сводное описание библейских волосатых, которое дает нам Йоанах ибн Аарон. Они имели длинные руки, их тело покрывали рыжие волосы, более темные на голове. Ростом они достигали 135 сантиметров. Ноги имели короткие, но вполне прямые. Их локти, шея и ступни отличались необыкновенной для человека шириной. Область их обитания была ограничена Синайским полуостровом, а также югом Египетского царства. Любопытно, что эпос всех народов Земли упоминает злобных рыжих карликов. Исландские саги считают появление рыжего карлика знамением последней битвы человечества – Рагнарёка. Рыжая карлица Албасты досаждала сынам степей – казахам и киргизам. По преданиям, эта злобная фурия крадет детей и выпивает молоко у кобыл. Досталось от рыжих и евреям. Во времена египетского племени, а это без малого 200 лет, волосатые похищали еврейских детей и женщин. При нападении на мужчин сиримы использовали крупные камни. После исхода из Египта евреи перешли к новой форме общения с волосатыми, методично уничтожая их и запугивая. В последующих книгах Библии волосатые названы сдержанно обитателями Сеира. Это при том, что все другие народы и племена имели свои названия – моавитяне, аммонитяне, амореи и другие. Возможно, обитатели Сеира не являлись, собственно, людьми. Тогда кем же? Вот еще одно любопытное свидетельство библейской истории. Обычай заклания и отпущения козлов был установлен по смерти двух сынов Аароновых. Когда они, приступив с чуждым огнем пред лице Господне, умерли. Левит 16:1. В данном случае мы вправе предположить, что чуждый огонь – это рыжий чужак. Это же явствует из исследований гибраистов. Как убедительно доказывает Йоанах ибн Аарон, Для анализа он использует текст на иврите. В описании обряда принесения в жертву двух козлов, один из которых подлежал закланию, а другой отпущению в пустыню, вкралась смысловая ошибка. Вместо слова «сеирим» – «волосатые» было использовано два слова «сеирей» и «зим» – «волосатые козлы». Таким образом, становится понятным, каких козлов загоняли в безводную пустыню и приносили в жертву. В обряде отпущения использовали обитателей Сеира. Согласитесь, это полностью меняет смысл ритуала. Вместо отпущения козла, нагруженного грехами целого племени, устраивалась показательная казнь для устрашения жителей горного Сеира. О казни должен был рассказать соплеменникам отпущенный на свободу рыжеволосый. Впоследствии все сеиримы, то есть козлы, были истреблены. Но память о рыжих братьях, как ни крутись, а про отец-то один, не стерлась, но перешла в область сакральных ритуалов. Теперь, мой вдумчивый читатель, можешь смело пропустить страницы 2-3, если не выносишь кровавые сюжеты.